Глава третья. Когда настал день сомнений. Странное слово, непонятное, чуть горчит на языке и немного вяжет, будто пришлось откусить подгнившие хурмы. «Богинка». Тамила произнесла про себя его еще раз, покатала на языке, словно леденец. Интернет давал лишь смутную информацию, что так называли славяне существо, которое воровало детей. Тамила готова была уже поверить во что угодно, хотя ранее никогда не зацикливалась ни на сказках, ни на легендах. Это слово выскочило юрким ужом из памяти. Тамила силилась вспомнить, где она его могла слышать, кроме вчерашней девочки из сна. Это говорил явно не ребенок и явно не то существо, которое появлялось в ее жизни. Она совершенно не помнила, как называла себя укравшая ее женщина. Имени точно не было, но и богинка никогда не проскакивала. «Тамила Владимировна, вам почта». Секретарь положила бумаги на край стола. «Хорошая девочка, как она только терпит извечное Табановское. Ира, сделай мне кофе. И остальные распоряжения тоже». Тамила взяла документы и пробежала глазами, усмехнулась. Опять считая глупые запросы, на которые уже не один раз отсылался ответ. «Ира, скопируйте им письмо от 15 числа и отправьте заново. Сил уже нет». Секретарь кивнула и собралась уходить. Тамила остановила ее и вручила только что принесенные бумаги. «Это можете забрать, у меня макулатуры хватает». Ира неуловимо улыбнулась и снова кивнула, а потом быстро выбежала из кабинета. Тамила чувствовала, что в отличие от многих, Ира к ней относится хорошо и не боится. Хоть так многие, да что там. Однажды Вадик, программист из соседнего отдела, проговорился, что за глаза Тамиле дали кличку «Горгона». На искреннее недоумение Тамилу пояснил просто. «Бывает, как посмотришь, так и волосы на голове шевелятся. А новички так вообще на месте столбенеют. Вот и заслужила такую славу. Суровая ты тетка, вот что. Скажи хоть, где такому научилась?» К сожалению, сама Тамила никогда такой суровости не ощущала, но сейчас стать такой горгоной не отказалась бы, чтобы все галлюцинации замирали на месте и были не в силах к ней приблизиться. Работы было на удивление мало. Она достала из сумочки пачку сигарет с зажигалкой и вышла в коридор, молясь, чтобы шефу не приспичило покурить в то же время, что и ей. Но удача оказалась на ее стороне, и в курилке никого не было. Только потрёпанное кресло, густой запах сигаретного дыма и несколько баночек из-под маслин, приспособленных под пепельницы. Она прикурила и задумалась, но толком и не сумела сосредоточиться, потому что в кармане пиджака зазвенел мобильный телефон. Она взяла трубку. «Надо же, богин! Никак соску...» В смысле, освободился. Тамила вдруг осознала, что совершенно не задумывалась, что фамилия психолога и странное слово из сна так похожи. Почти одно и то же. На несколько минут она растерялась. Мысли бешено неслись по кругу. А что, если он совершенно не собирается ей помогать? Может, сон и указывает на него? Ведь она совсем не специалист, что если его тренинги только загоняют ее вглубь, и результат будет неотвратим. С другой стороны, она прекрасно понимала, что сама не справится, а искать кого-то другого, без уехавшей к Рженевской, просто не решится. Сигарету пришлось быстро затушить и взять трубку. «Добрый день, Тамила», — говорил бодро и уверенно. «Как успехи? А вы сегодня сильно заняты?» «Я сумела освободиться от чертовых лекций и теперь полностью в вашем распоряжении». Подобное заявление немало изумило Тамилу, она даже не знала, что отвечать. «Тамила, с вами все в порядке?» В голосе богини зазвучала обеспокоенность. «Почему вы молчите?» Она сделала глубокий вдох, отогнала вставшую перед глазами рыжую девочку с отливавшими красным глазами. «Да, нормально, у меня появились новости», — ответила она. «Новости? Какие же?» «Я вам все расскажу сегодня вечером. Как всегда, на 6». Богин замялся, что заставило Тамилу насторожиться. Кажется, ему что-то не нравилось. Но он не спешил этим делиться. Однако потом все же сдался и произнес: «Я вам позвоню ближе к времени встречи. Тут могут быть накладки с помещением». Тамила облегченно выдохнула. Объяснение показалось ей достаточно убедительным. Бытовые причины всегда становятся на пути людей, даже если им необходимо сделать нечто сверхсрочное или сверхобязательное. «Хорошо», — сказала она. «Тогда буду ждать звонка». После того, как они распрощались, Тамила еще была не совсем уверена, что богину надо рассказывать все. Это было похоже на прием у врача, который мог оказаться палачом, а мог и не оказаться. «Ты не можешь это узнать, если будешь строить предположения в воздухе», — тихо сказала она себе и заново раскурила сигарету. «Мадам, вы уже с собой разговариваете», — послышался бурчащий Вадькин бас. «Так недолго и того, совсем ку-ку сделаться». Тамила совершенно не смутилась. «Шеф этого упрёк не ставит, всё в порядке». «Шеф сам до чего угодно доведёт». Вадим подошёл и стал рядом, похлопал по карманам, потом ругнулся на собственную забывчивость. Очаровательный балбес. Кореглазый блондин с невинным взглядом и вечными хохмочками. Обаятелен, гад, да нельзя. Но в отличие от того же Кирилла, обаятелен без самовлюблённости. Готов пошутить и поднять настроение, просто чтобы улыбнулись. Без всякой задней мысли. А ещё не ругается на девочек из снабжения, если те что-нибудь наклацают у себя. Молча забирает системники, приводит их в порядок и возвращает. За что худенького Вадьку регулярно кормит пирожными, печеньем, сухариками. И поет потрясающе ароматным кофе. Тамила хмыкнула и протянула ему свою пачку. «Бери». Вадька скорчил мину, будто ему предлагали отраву. Но потом вздохнул и вытянул сигарету. «Спасибо, хорошо, хоть у тебя ментол. А то у моей вечно то яблочки, то клубнички, то вишенки. Тьфу, как такое курить можно? Сплошной фруктовый салат». Моя звалась Лариса и была очаровательной кудрявой брюнеточкой, любившей яркие наряды. За личной жизнью непутевого программиста следила почти вся женская половина фирмы. Но Лора держала его крепко своими тоненькими пальчиками и не собиралась никому отдавать. «Вот и кури своё», — хмыкнула Тамила. «Или можешь вообще бросить. И экономия, и остальным здоровье портить не будешь». «Какая умная», — буркнул Вадька и выпустил струю дыма. «Слушай, скажи, а чего это у нас тут сегодня околачивалась твоя пассия?» Тамила посмотрела на Вадима широко раскрытыми глазами, не понимая, о чём он говорит. «Пассе?» — переспросила, решив, что ей послышалось. «Ты о чём?» «Да твой этот». Программист явно не помнил имени, однако силился хоть как-то описать приходившего. Ну, такой высокий, разодетый, на Мерседесе ездил. Брови Тамилы приподнялись. «Кирилл? Ну, мы с ним давно разошлись», — растерянно отметила она. «А что он хотел?» Вадим пожал плечами и загасил бычок. «Да кто его знает? Я ж с ним не разговаривал. Думал, что он к тебе». Тамила пожала плечами, глянула на время. Разбираться в том, что взбрело в голову её бывшему мужчине, совершенно не хотелось. К тому же ей абсолютно не нравилось это навязчивое внимание, от которого становилось не по себе. Она знала, что возвращаться к прошлому никогда не стоит. Иначе можно потерять много времени и очередной раз убедиться, что ничего бы из этого не вышло. «Ладно, ну его», — сказала она. «Пошли работать». «Работа не волк», — пробурчал Вадька, но покорно покинул курилку вслед за ней. До конца рабочего дня было ещё далеко. Больше всего Тамилу беспокоило то, что Богин даже не думал звонить. Это заставляло нервничать и строить совершенно невероятные предположения. Она прошла охранником, попрощалась с ним и, выскочив за дверь, быстро спустилась по ступенькам. «Дойду до остановки», — решила она. И сама позвоню ему. «Тамила Владимировна». Неожиданный окрик заставил её остановиться и изумлённо обернуться. Быстрыми шагами, едва ли не расталкивая всех вокруг, к ней приближался Богин. В этот раз он выглядел весьма неплохо. Ни капли усталости, на губах улыбка. В глазах плясали весёлые бесенята. «Вы?» Тамила настолько растерялась, что не нашла, что ответить. «Не удивляйтесь», — спокойно сказал он, заметив её состояние. «Место работы вы мне сами называли. А уж отыскать фирму труда не составило». Тамила совершенно не помнила, говорила ли ему что-то подобное, однако не могла ручаться, что, погрузив её в состояние гипноза, он не вытянул всё, что потребовалось. «Почему вы приехали?» Пришлось несколько посторониться, чтобы не мешать проходившим людям. Тамила заметила, что многие сотрудники бросают на них с Богином заинтересованные взгляды. Богину, кажется, тоже было не совсем уютно. Поэтому, осторожно подхватив Тамилу под локоток, повёл её к чёрной машине, припаркованной неподалёку. «У меня не выходят из головы ваши слова», — признался он. «Мне интересно, насколько глубоко вы продвинулись самостоятельно. Впрочем, здесь неудобно разговаривать, давайте я вас подвезу». Тамила нахмурилась, по спине вдруг пробежали мурашки. На секунду появилось чувство, что кто-то просверливает её спину взглядом. Тамила села в автомобиль и глянула в окно. Ощущение, что кто-то на неё смотрит, никуда не исчезло. Богин сел рядом и завёл мотор. «Что-то случилось?» — спросил он, даже не посмотрев на нее. «Пока ничего», — неуверенно ответила Тамила и тут же в лоб задала вопрос. «Ваша фамилия же не русская?» Он, кажется, даже забыл, что делал. Но потом быстро взялся за руль. Поворот возле здания фирмы Тамилы был просто отвратительным, поэтому разговаривать и смотреть по сторонам за рулем не стоило. «Нет», — честно ответил Богин. «Это фамилия моей матери, которая приехала из Братиславы. Насколько я знаю, русских у нее в роду не было вообще. Только чехи, словаки и немного поляков. А что?» «А почему матери?» Тамила проигнорировала его вопрос. Уж если она и могла добиться правды, то только застав его врасплох и не отпускать до конца. «Потому что отца я никогда не видел», — спокойно ответил он, внимательно глядя на дорогу. На некоторое время повисла тишина. Она понимала, что в чем-то это было глупо, но на душе стало немного спокойнее. «С чего это вы заинтересовались моей родословной?» В его голосе появился намек на привычную жесткость, но тут же исчез. Брови сошлись на переносице, когда Богин посмотрел в зеркало заднего вида. «Извините», — вздохнула Тамила. «Я вам сейчас все объясню, хоть и многое мне кажется очень странным». «Да уж», — хмыкнул он, не прекращая хмуриться. «Очень странно». Тамила насторожилась, вдруг сообразив, что он говорит не о ней. «Вы о чем? «Не поверите, но за нами хвост», —